последними Клеопатры. Когда Коломбина проснулась на необъятном ложе, так и не ставшем алтарем любви, до вечера все равно было еще очень далеко. Она понежилась на пуховой перине, протелефонировала на первый этаж, чтоб принесли кофе, и во знаменование новой утонченной жизни выпила его без сливок и сахару. Было горько и невкусно, зато богемно. В фойе, уже расплатившись за номер и сдав чемоданы в камеру хранения, пролистала страницы объявлений московских губернских ведомостей. Выписала несколько адресов, выбирая дома не ниже 3 этажей, и чтоб квартира была непременно на самом верху. Поторговалась с извозчиком, он хотел 3 рубля, она давала рубль, столковались за 1,40 рубля. Цена хорошая, если учесть, что за эту сумму Ванька взялся свозить барышню по всем 4 адресам. Но получилось, что все одно переплатила. Первая же квартира в самом что ни есть центре, в Китай-городе, так понравилась приезжей, что ехать дальше смысла не было. Попробовала откупиться от извозчика 1 рубль. И то много, за 15 минут-то. Но он, психолог, сразил провинциалку словами: «У нас в Москве будь хоть вор, да держи уговор». Покраснела и заплатила. Только потребовала, чтобы доставил из Элизиума багаж, и на этом стояла твердо. Квартира была истинное загляденье, и месячная плата по московским ценам недорогая, как одна ночевка в Элизиуме. В Иркутске за такие деньги, конечно, можно снять целый дом с садом и прислугой. Но так ведь тут не сибирская глушь, а первопрестольная. Да, в Иркутске этаких домов и не видывали. Высоченный, в 6 этажей. Двор весь каменный, ни травиночки. Сразу чувствуется, что живешь в настоящем городе, а не в деревне. Переулочек, куда выходят окна комнаты, узкий-преузкий. Если в кухне встать на табурет и выглянуть в форточку, видно кремлевские башни и шпили исторического музея. Жилье, правда, располагалось не в мансандре и не на чердаке, как мечтала Коломбина, но зато на последнем этаже. Прибавьте к этому полную меблировку, газовое освещение, чугунную американскую плиту, а сама квартира. Коломбина в жизни не видывала ничего столь восхитительно несуразного. Как войдешь с лестницы, коридорчик. Из него направо вход в жилую комнату, единственную. Из комнаты поворачиваешь налево и оказываешься в кухоньке. Там налево опять проход, где ватер-клозет с умывальником и ванной, а дальше коридор опять выводил в прихожую. Получалось этакое нелепейшее кольцо, непонятно кем и для какой надобности спроектированное. При комнате имелся балкон, в котором новоиспеченная москвичка сразу влюбилась. Был он широкий, с ажурной чугунной решеткой, и что особенно пленяло своей бессмысленностью, в оградку врезана калитка. Зачем? Непонятно. Может быть, строитель предполагал прикрепить снаружи пожарную лестницу, да потом передумал. Коломбина отодвинула тугой засов, распахнула тяжелую дверку, глянула вниз. Под носками туфель, далеко-далеко, ехали маленькие экипажи, ползли куда-то игрушечные человечки. Это было так чудесно, что небожительница даже запела. На другой стороне, только ниже, блестела железная крыша, из-под нее чуть не до середины переулка выпятилась перпендикуляром диковинная жестяная фигура, упитанный ангел с белыми крыльями. Под ним покачивающаяся вывеска «Страховая компания Мёбиус и сыновья». С нами ничто не страшно. Прелесть, что такое. Были, впрочем, и минусы, но несущественные. Что элеватора нет, это пускай. Долго ли сбежать на 6-й этаж? Озаботило другое. Хозяин честно предупредил будущую жиличку, что не исключается явление мышей, или, как он выразился, домашних грызунков. Первую минуту Коломбина расстроилась. С детства боялась мышей. Бывало, услышит ночью перестук крохотных ножек по полу и сразу зажмурится до огненных кругов под веками. Но то было в прошлой, не настоящей жизни. Тут же сказала себе она, Коломбина, существо слишком легкомысленное и бесшабашное, чтоб чего-то пугаться. Они теперь ее союзники, эти быстрые, пружинистые зверьки, ибо, как и она, принадлежат не дню, а ночи. На худой конец можно купить колбасы, антикрысин, рекламу которой печатают ведомости. Днем, отправившись на рынок за провизией, ох и цены же были в Москве, Коломбина обзавелась еще одним союзником из ночного лунного мира. Купила у мальчишек за 8 копеек ужика. Он был маленький, переливчатый, в корзине сразу свернулся колечком и затих. Зачем купила? А затем же, чтобы поскорее вытравить из себя Машу Миронову. Та дуреха змей еще больше, чем мышей, боялась, как увидит где-нибудь на лесной тропинке то крику, то визгу. Дома Коломбина, решительно закусив губу, взяла рептилию в ладони. Змейка оказалась не мокрая и скользкая, как можно было предположить по виду, а сухая, шершавая, прохладная. Крошечные глазенки смотрели на великаншу с ужасом. Мальчишки сказали класть змеюку в молоко, чтобы не скисло, а подрастет, сгодится мышей ловить. Однако Коломбине пришла в голову другая мысль, куда более интересная. Первым делом она накормила ужа простокваши, он поел и сразу пристроился спать. Затем дала ему имя Люцифер. После закрасила черной тушью желтые пятнышки по бокам головы, и получился не уж, а некое таинственное присмыкающее, очень возможно, что смертельно ядовитое. Разделась перед зеркалом до пояса, приложила к обнаженной груди разомлевшую от сытости змею и залюбовалась. Вышла инфернально. Чем не последний миг Клеопатры?